Плывя в удивительно прозрачной воде, я увидел в 30 метрах от себя группу изящных серебристо-золотистых морских карасей. Алые заплаты жабр напоминали нарядные мундиры бригадиров британской армии. Я подобрался к ним довольно близко. Несмотря на мое перевоплощение, я не забывал, что могу значительно ускорить движение, пустив в ход свои грудные плавники. Мне удалось загнать одну из рыб в ее норку. Она встопорщила грудной плавник и тревожно завертела глазами. Потом приняла смелое решение и кинулась мне навстречу, проскочив буквально в нескольких сантиметрах от меня. В это время внизу показалась большая голубая синагрида с сердитым ртом и враждебными глазами. Она повисла в воде на глубине около 14 метров. Я двинулся к ней, синагрида стала отступать, сохраняя безопасное расстояние. Внезапно у меня судорожно задрожали губы и веки, спина выгнулась дугой. Отчаянным усилием я отцепил груз и потерял сознание. Матросы увидели, как мое тело выбросило наверх, и поспешили втащить меня в лодку. После этого у меня несколько недель болели мышцы и затылок. Я решил, что коробка была заряжена недоброкачественной натронной известью. Последующая зима прошла в упорной работе над усовершенствованием кислородного аппарата, чтобы исключить возможность повторения судорог. Летом я снова направился к прокеролям и нырнул на глубину 14 метров с новым аппаратом. Судороги напали на меня настолько неожиданно, что я не помню, как сбросил груз. Я чуть не утонул. С тех пор у меня пропал всякий интерес к кислороду. Летом 1939 года, выступая с речью на званом обеде, я доказывал присутствующим, что в ближайшие 10 лет войны не может быть. А 4 дня спустя я был на борту своего крейсера, получившего секретное предписание выступить в западном направлении. Придя еще через сутки в Уран, мы услышали об объявлении войны. Рядом с нами на рейде стоял дивизион английских торпедных катеров. Один из них вышел из строя. На винт намотался толстый стальной трос. В Оранском порту не было своих военно-морских ныряльщиков, и я вызвался нырнуть, чтобы установить характер повреждения. Меня не смогло охладить даже то, что я увидел под водой. Трос обернулся 6 раз вокруг вала и еще несколько раз вокруг лопастей. Я вызвал со своего корабля 5 человек хороших ныряльщиков, и мы принялись обрубать трос. На это ушло несколько часов, и мы еле стояли на ногах, когда, наконец, вернулись на крейсер. Торпедный катер смог выйти в море вместе со своим дивизионом, и когда он проходил мимо нас, команда его выстроилась вдоль борта и прокричала троекратное «Ура!» в честь безрассудных французов. В этот день я убедился, что тяжелая работа под водой – опасная вещь. Для таких дел было совершенно необходимо иметь дыхательные аппараты. Прошло немного времени. Я работал в Марселе на службе морской разведки, действовавшей против оккупантов. Мой начальник предложил мне возобновить подводные эксперименты, насколько позволит служба. Кстати, это могло помочь замаскировать мою деятельность. Я решил испытать аппарат Ферниза, основанный на применении трубки, через которую поступал накачиваемый сверху насосом воздух. Трубка проходила к специальному клапану, выпускавшему воздух в воду. Ныряльщик всасывал необходимый ему воздух через мундштук, один конец которого соединялся с воздушной струей. Это был простейший из когда-либо сконструированных дыхательных аппаратов. Правда, ныряльщик оставался связанным с поверхностью, и половина воздуха расходовалась впустую, но зато можно было, по крайней мере, обходиться без предательского кислорода. Однажды на глубине 12 метров я полной грудью вдыхал воздух, подаваемый насосом Ферниза, как вдруг ощутил странный толчок в легких. Журчание пузырьков накачиваемого воздуха прекратилось. Я немедленно перекрыл мускульным усилием горло, сохраняя в легких остаток воздуха. Потом потянул трубку, она подалась безо всякого сопротивления. Оказалось, что она переломилась у самой поверхности. Я поплыл к лодке. Только потом я понял, какая опасность мне грозила. Не перекрою я инстинктивно свой собственный клапан, вода ворвалась бы через трубку под страшным давлением в легкие. При испытании изобретений, когда на карту поставлена жизнь, подобные инциденты только увеличивают стремление добиться успеха. Мы принялись изучать меры защиты против повреждения трубок. Как-то раз Дюма нырнул с аппаратом Ферниза на 23 метра. Я наблюдал за трубкой. Вдруг она переломилась. Дюма оказался в западне, на глубине, где давление втрое превосходит атмосферное. Я перехватил трубку, не дав ей затонуть, и стал лихорадочно вытаскивать ее, ожидая самого худшего. Снизу чувствовались какие-то сильные рывки. Наконец показался Дюма, трясущийся, с красным лицом и выпученными глазами, но живой. Он тоже своевременно задержал воздух, после чего стал лезть вверх по трубке, как по канату. Мы продолжали возиться с этим аппаратом, покуда не добились того, что он стал работать сравнительно надежно. Но зависимость от насоса сковывала нас, а нам хотелось свободы передвижения. Мы мечтали о самоуправляющемся аппарате, использующем сжатый воздух. Вместо приспособления Лепьера, связанного с необходимостью выпускать воздух вручную, мне хотелось иметь автоматическое устройство наподобие того, что применяется в кислородных масках для высотных полетов. Я отправился в Париж в поисках инженера, который мог бы понять, о чем идет речь. Мне посчастливилось встретить Эмиля Ганьяна, эксперта по газовому оборудованию, состоявшему на службе одной крупной международной корпорации. Это было в декабре 1942 года. Я изложил Эмилю свои требования, он кивнул поощрительно головой и прервал меня. «Что-нибудь вроде этого?» Он протянул мне маленькую бакелитовую коробочку. «Это мой клапан для автоматической подачи горючего газа в автомобильный мотор». В то время бензин был дефицитным товаром и шли усиленные поиски путей замены его газом. «Тут есть нечто общее с вашей проблемой», — сказал Эмиль. Через несколько недель наш первый автоматический регулятор был готов. Мы избрали для его опробования уединенное место на Марне. Эмиль стоял на берегу, я вошел в воду. Регулятор подавал воздух в изобилии без каких-либо усилий с моей стороны. Однако, как и в аппарате Ферниза, происходила расточительная утечка воздуха через выдыхательную трубку. Я попробовал встать на голову. Подача воздуха почти прекратилась. Дышать было нечем. Тогда я принял горизонтальное положение. Воздух стал поступать безотказно. Но как же мы будем нырять, если регулятор не позволяет плыть вниз головой? Обескураженные и разочарованные, мы направились домой, пытаясь понять, в чем дело. В наших руках было чудесное изобретение. Оно сначала понижало давление воздуха со 150 до 6 атмосфер, а затем регулировала его плотность и количество, соответственно, потребностям дыхания. Решение было найдено еще до того, как мы доехали до Парижа. Когда я стоял в воде в нормальном положении, отверстие для выдоха оказывалось на 15 см выше отверстия для вдоха. Создающаяся разница давлений обеспечивала сильный непрерывный ток воздуха. Если же я переворачивался вниз головой, то выходное отверстие оказывалось ниже входного, ток воздуха прерывался. В горизонтальном положении оба отверстия находились в условиях равного давления, и регулятор действовал безупречно. Выход оказался весьма простым. Нужно было расположить оба отверстия, возможно, ближе одно к другому, с тем, чтобы разница давлений не нарушала тока воздуха. Улучшенная конструкция была испытана в бассейне в Париже и действовала безотказно.